Эпилог. Через пару часов дал о себе знать телефон. Жаклин рванула к нему так быстро, что ни одна из женщин не успела остановить ее. Журналистка так внезапно сорвалась со своего места и с такой скоростью скрылась из гостиной, что появись у кого-нибудь из гостей желание остановить ее, у них все равно ничего бы не вышло. По крайней мере, без того, чтобы не подвергнуть свое здоровье или даже жизнь серьезной опасности. Ближе к вечеру в шато прибыла полиция. Начальник отделения приехал лично, чтобы выразить свои соболезнования и предложить возможную поддержку графине. Он был при полном параде, учтив и расторопен настолько, насколько позволяли ему его преклонный возраст и лишний вес. Три трупа и одна подозреваемая были погружены в машины и отправлены в город. Имение заполнили криминалисты, люди в формах и в штатском, и этот муравейник гудел до глубокой ночи. Муж Ивон по совету своих адвокатов рассказал историю о том, что их сын действительно являлся ребенком Марьяны, которого чуть более 20 лет назад благодаря связям политика и деньгам Ивон подменили в роддоме. За давностью лет это преступление осталось безнаказанным и было надежно похоронено в бумажных закромах правосудия. Сын так и не узнал о своем настоящем происхождении. Депутат также признал, что Шанталь и вправду была его любовницей, но утверждал, что никакого отношения к ее плану убийства жены он не имел. Теперь его жизнь изменилась. Бедного вдовца и отца-одиночку, как воспринимали его избиратели, конечно, переизбрали депутатом. Однако продержался он в этом статусе недолго. Ему пришлось отказаться от места в национальном собрании, и больше у него не было любовниц. Он стал министром, а в его жизни появилась новая молодая жена. Шанталь с поддержкой адвокатов, любезно предоставленных министром для поддержания контроля над ситуацией, довольно легко избежала наказания. Улик против нее не было, как не было и отпечатков на бутыльке с ядом. Шанталь и ее адвокаты ловко воспользовались последним подарком Орлен, и вся вина легла на бедную девушку-фотографа. Это было несправедливо, но, как известно, справедливость и правосудие не всегда идут рука об руку. Жаклин, благодаря дружбе с Элеонор, была довольно сдержана в описании событий, произошедших в шато. В знак признательности и подоговоренности с графиней и новыми приятельницами Люси, Каролиной и Николь, она удовлетворилась тем, что была первой и единственной, кто писал об этих событиях. Однако не углубляясь в подробности и биографии их участников. Жаклин умолчала о многом, но написала достаточно, чтобы интерес к новому предприятию Элеонор вырос до небес. Графиня была довольна. Но все это было чуть позже. Сейчас подруги сидели в гостиной за кофейным столиком. Мимо них то и дело пробегали какие-то люди, кто-то задавал какие-то вопросы. Но женщины уже настроились на другую волну. В запасе у них оставался еще один выходной день. Они молчали, курили, а верный мажордом графини Люка разливал по чашкам очень редкий кофе с интереснейшей историей и таким странным названием — Копи Лювак. Конец книги.